Атмосфера в необщей комнате сделалась холодной, как талая вода. «Вы хотите сказать, мистер Тупс, что мы должны публично принять участие в игре для хулиганов, мужланов и подонков?» — уточнил заведующий кафедры бесконечных студий. «Но это невозможно!» «Я бы сказал, маловероятно». «Но возможно», — устало произнес Думинг. «Разумеется, невозможно», — воскликнул главный философ, кивая заведующему кафедрой. «Нам придется обмениваться пинками с людьми, выросшими в сточной канаве». «Мой дедушка забил 2 гола в матче против Калеглазной улицы». Негромко и как будто всего лишь констатируя факт, сказал Чудакули. «В те дни мало кому удавалось в жизни забить хотя бы 1. Если не ошибаюсь, максимум, сколько удалось забить 1 человеку – 4. Это, разумеется, был Дейв Навроди». Волшебники вдруг поспешно принялись пересматривать свои воззрения. «Ну да, конечно, тогда были совсем другие времена», — внезапно расплывшись в улыбке, сказал верховный математик. «Тогда, насколько мне известно, даже почтенные ремесленники иногда играли в футбол. Просто так, шутки ради». «Но им быстро становилось не до шуток, когда они встречались с моим дедушкой», — ответил Чудакули, слегка ухмыляясь. «Он был профессиональный боец. Дрался за деньги. Хозяева пабов посылали за ним, если очередная ссора приобретала опасный оборот. Разумеется, в некотором смысле дедушкино вмешательство делало ее еще опасней, но к тому времени большинство участников уже лежали на мостовой». «Он выбрасывал их на улицу?» «Да. Но надо отдать ему должное, обычно только с 1-го этажа и предварительно открыв окно. Дедушка был очень деликатен. Зарабатывал на жизнь, изготавливая музыкальные шкатулки, очень тонкие штучки. Получал за них 1-е призы на выставках. Он вел трезвый образ жизни и был глубоко религиозен. Глубоко религиозен. Бои были для него чем-то вроде подработки. Я точно знаю, он никому не оторвал ничего такого, что не сумели бы пришить обратно. Все говорили, что он отличный парень. К сожалению, я его не застал. Всегда жалел, что мне нечего о нем вспомнить». Все волшебники как один перевели взгляд на огромные ручища Чудакули, каждая размером со сковородку. Когда он хрустнул костяшками, отозвалось эхо. «Мистер Тупс, значит, нам будет достаточно собрать команду и проиграть?» — уточнил он. «Именно так, арк-канцлер», — ответил Думинг. «Отдать победу противнику». «Ну, если мы не выиграем, все увидят, как мы проиграем. Я прав?» «Пожалуй, что так». «В таком случае, полагаю, мы обязаны выиграть». «Честное слово, Наверн, ты заходишь слишком далеко», — сказал главный философ. «Прошу прощения», — Чудакули поднял бровь. «Позвольте вам напомнить, что арк-канцлер незримого университета, согласно университетскому статуту, является 1-м среди равных». «Именно». «Прекрасно. Так вот, я и есть он. И ключевое слово здесь — 1-й. Я вижу, вы что-то такое записываете в книжечку, мистер Тупс». «Да, арк-канцлер, я пытаюсь понять, удастся ли нам прожить без наследства с охрана много». «Молодчина!» — произнес главный философ, гневно глядя на Чудакули. «Я так и знал, что паниковать рано. Я с радостью могу сообщить, что мы сможем вести вполне пристойное существование, пойдя лишь на минимальное сокращение расходов», — продолжал Думинг. «Так», — подтвердил главный философ, торжествующе глядя на 1-го среди равных. «Вот видишь, что бывает, если не поддаваться панике». «Да-да», — — спокойно отозвался Чудакулли. Не сводя глаз с главного философа, он спросил. «Мистер Тукс, будьте так любезны и просветите нас, что такое минимальное сокращение расходов на самом деле». «Наследство много находится в доверительной собственности», — объяснил Думинг, продолжая что-то записывать. «Мы получаем значительный доход от вложений, рассудительно сделанных душеприказчиками, но трогать основной капитал не можем. Тем не менее, финансовые поступления достаточно велики, чтобы, прошу прощения за некоторую неточность, чтобы покрыть примерно 87% университетских расходов на еду». Он терпеливо ждал, когда утихнет гневный рев. Думинг не переставал удивляться тому, что люди берутся оспаривать цифры на основании одного единственного аргумента. Этого не может быть. «Казначей вряд ли с тобой согласится», — кисло заметил главный философ. «Согласен», — сказал Думинг, — «но боюсь исключительно потому, что он считает десятичную точку ненужной мелочью». Волшебники переглянулись. «Кто занимается университетскими финансами?» — поинтересовался Чудакулли. «С прошлого месяца я», — ответил Думинг, — «но охотно передам свои полномочия первому, кто вызовется добровольцем». Это сработало. К сожалению, как всегда. «Таким образом», — продолжал он в тишине, — «я составил, сверяясь с таблицами калорий, режим питания, предполагающий 3 вполне достаточных приема пищи в день для каждого». Главный философ нахмурился. «Три? Три? Кому хватит 3? «Тому, кто не в состоянии позволить себе 9», — спокойно отозвался Думинг. «Мы сэкономим, если будем придерживаться здоровой диеты из зерновых культур и свежих овощей. Тогда удастся сохранить в меню сырное ассорти, в котором будет, скажем, 3 сорта сыра». «Три сорта! Это не выбор, а наказание!» — заявил профессор самых современных рун. «Другой вариант — сыграть в футбол, господа», — сказал Чудакулли, бодро хлопнув в ладоши. «Один разок, и все. Что вас пугает?» «Например, вероятность получить сапогом по зубам», — ответил председатель кафедры бесконечных студий. «Во время матча людей втаптывают в мостовую. Если ничего не сможем придумать, найдем добровольцев из числа студентов», — предложил Чудакулли. «Которая сразу сократится, заверяю вас». Арканцлер откинулся на спинку кресла. «Господа, кто такой волшебник? Тот, кто умеет обращаться с магией? Да, конечно, но все присутствующие здесь знают, что человеку с подходящими способностями вовсе не трудно этому научиться. Волшебством овладевают вовсе не по волшебству. Боги, даже ведьмы с этим справляются. Но чтобы стать волшебником, нужен определенный склад ума, способного постичь, как вращается Вселенная, как мировые завихрения влияют на судьбу человечества и так далее и тому подобное. Короче говоря, волшебник — это тот, кто способен понять, что степень бакалавра с отличием стоит десятка другого потерянных зубов». «Вы всерьез предлагаете раздавать звания за обыкновенную физическую силу?» — уточнил заведующий кафедрой бесконечных студий. «Конечно, нет! Я всерьез предлагаю раздавать звание за выдающуюся физическую силу. Позвольте напомнить вам, что в течение 5 лет я сам выступал в грибной команде университета и получил коричневый кубок». «И какой тебе от него прок?» такой, что на моей двери написано «Арк-канцлер». Помните, почему? В то время университетский совет пришел к весьма разумному выводу, что, возможно, настала пора избрать арк-канцлером человека, который не глуп, не безумен и не мертв. И мне все-таки приятно думать, что лидерские навыки, тактическое мышление и изобретательное жульничество, которому я научился на реке, сослужили мне здесь изрядную службу, хоть и трудно назвать их определяющими признаками. Таким образом, за грехи мои, я их не помню, но, несомненно, они были тяжкими. Я оказался в верхних строках списка, который состоял из одного кандидата. Можно ли сказать, что это был выбор из трех сыров, мистер Тупс? Да, арк-канцлер. Это так, на всякий случай. Чудакулли подался вперед. Господа, завтра утром, точнее, сегодня утром, я намереваюсь решительно заявить ветеринари, что незримый университет намерен сыграть в футбол. Эта обязанность падает на меня, ибо я первый среди равных. И если кто-либо из вас желает попытать счастье в продолговатом кабинете, достаточно только сказать. «Ветеринарий что-нибудь заподозрит», — сказал заведующий кафедрой бесконечных студий. «Он вечно что-нибудь подозревает, поэтому он до сих пор патриций». Чудакулли встал. «Объявляю, что наш чрезмерно затянувшийся перекус окончен. Тупс, ты пойдешь со мной». Думинг заспешил следом, прижимая книги к груди и радуясь возможности убраться из необщей комнаты, пока гнев собратьев не обратился на него. Тот, кто приносит дурные вести, обычно не пользуется всеобщей любовью, особенно если дурную весть подают без гарнира. «Арк-канцлер, я...» — начал он, но Чудакулли поднес палец к губам. Несколько мгновений стояла абсолютная тишина. А потом послышалась возня, как будто в комнате началась молчаливая драка.